Не став дожидаться, пока Генин встанет, я стремительно сократил разделяющее нас расстояние, ударом ноги выбил из призрачной руки куной, и обрушил на успевшего встать на колено врага удар заряженный чакрой кулак. Дальнейшее помню смутно. Я выкладывался на полной, пытаясь задавить противника в рукопашной, но и он не лыком был сшит, так что более-менее успешно отбивался от меня. Периодически я заряжал кулак чакрой и отбрасывал врага от себя. Чиби бегал рядом, подгадывал подобные моменты и кусал Канаханина на ноги. Умный пес, тут не отнять, иначе я бы не взял его в группу и не строил бы планы на его счет. Эх, ему бы чуть подрасти, да зубки какие драконьи вставить, вот тогда стал бы реально полезным юнитом в бою. Ох, все хорошее когда-либо кончается, и этот махач не стал исключением. Видя, что снял с противника большую часть хп, я сверился с запасом чакры и понял, что вполне хватит еще на одну мизурабху. Это едва не стало моим просчетом, так как оказалось, что складывать печати на тренировках и на подходе противника – это одно, но во время непосредственного столкновения лицом к лицу – это уже совсем другое дело. Тем не менее, Чиби не подвел и сумел отвлечь Генина на лишнюю секунду, во время которой я закончил дзюцу, вложив всю имеющуюся чакру. И постаравшись сделать поток воды тонким, но напористым, я все же сумел снести последние крохи псевдожизни неупокоенного духа. Поздравляем! Ваша группа успешно переправила душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание «Проводник душ». Ваша группа очистила ВП-барьер +++D++++++ ранга. Награды. +560 опыта, +7500 рие. За Кицуган 10 пилюль. Так, что это мне выпало? За Кицуган, по словам справки, это не что иное, как пилюль расширения крови. Такие штуки в обязательном порядке шли в комплекте носимого шиноби оборудования. Как понятно из названия, с их помощью можно быстро восстановить потерянную кровь, если рядом нет ниндзя-медика. В общем, для обычных пользователей довольно полезная штука, но не панацея от всех болячек. В моем же случае, хе-хе, больше походило именно на панацею. Пилюли тупо восстанавливали мне хп-шки, не мгновенно, скорее с некоторым разбросом по времени, но все же довольно прилично. 500 очков жизни за одну пилюлю, в течение минуты. Шинигами сама, спасибо. Это как раз то, чего мне не хватало в этой компьютерной симуляции. В самом деле лишние хилки. Я и так восстанавливал жизни довольно споро, а теперь еще и мог ускорить этот процесс. Жаль, что на других за Кицуган будет действовать стандартно, а не по игровой механике. Это значит, что какое-то медицинское дзюцу мне все еще нужно будет изучить в обязательном порядке. Подождите, раз уж выскочила такая табличка, это должно значить, что девочки справились со своим врагом. Подняв голову, увидел, что Конан и Нагата спокойно стоят чуть в сторонке. «Эй, а как насчет помощь?» Возмутился я, но не сказать, что серьезно обиделся. Так для проформы. Вас с Чиби все отлично получалось, мягко улыбнулась Нагата. Точно, мы просто не хотели мешать, кивнула Конан. Ну ладно, поверю на слово. Судя по внешнему виду, они не пострадали, а это главное. Мне действительно было важно узнать и понять, на что я способен, пускай и с небольшой помощью Чиби. Хех, уровень повышен. О, а вот и 9-й уровень. Собрав разбросанные кунаи и сюрикены, я закинул их в инвентарь. Девушки в это время накрывали поляну. Мы с самого утра бродим по окрестностям нашего домика и очищаем ВП-барьеры. День подходит к своему закономерному концу, и мы решили не возвращаться домой. Далековато, да и какой в этом смысл, если можно заночевать внутри подземелья. Здесь достаточно сухо, нет дождя и врагов. Хотя насчет последнего это еще непонятно. Кто знает, может быть, духи способны проходить сквозь барьеры. Яхика, произнесла Нагата, во время вечернего приема пищи. «Почему Шинигами поручил тебе эту миссию?» Удивленно смотрю на девочку. «Понятия не имею, но все же, ты ведь не мог не думать об этом, верно? Почему Шинигами мог взвалить на кого-то подобное задание?» «Она права, конечно, я много раз думал об этом. Ну не мог же бог смерти действительно увлечься компьютерными играми так сильно, что забросил свои собственные обязанности. Да, наверняка мне просто показалось». Хе-хе-хе, вот только альтернативного ответа на подобный вопрос у меня нет, просто нет. Честно говоря, я мало что помню об каноном Шинигами, да и не думаю, что там вообще полноценно раскрыли его загадочную персону. Вообще, с богом смерти там была связана только одна техника по сути. Фуиндзюцу то ли родом из Канахи, то ли из легендарных, но разрушенных еще раньше скрытых водоворотов, что позволяло Шиноби вызвать себе в помощь молчаливую фигуру самого Шинигами. Призвавший мог запечатать в животе бога душу противника, но платой за это всегда была его собственная жизнь. Техника устрашающая, строго запрещенная, и не на все 100% рабочая. Ну в том смысле, что запечатывать желательно сильно побитого или не слишком быстрого врага. Кто-то резвый или скользкий может ускользнуть, отделавшись утратой только части души, да. Также была вроде бы еще одна техника, что позволяла выпустить из животика шинигами все заключенные там души, но я плохо помню тот момент из манги. Суть в том, что я не помню никаких внятных и понятных объяснений, кто такой шинигами и чем он на самом деле занимается. Вообще мир потустороннего в Наруто раскрыт не слишком хорошо. Знаешь, Нагата, не думаю, что способен понять божественный промысел, печально улыбаюсь. Почему ты спрашиваешь? Просто пытаюсь понять, для чего мы получили эти способности, тихо произнесла она. Мы, уточнил я. Вместо ответа она раздвинула челку и показала нам с Конан и Чиби свои глаза. Раньше, начала она, раньше у меня были обычные глаза, я не помню их цвета, но точно уверена, что там не было этих жутких кругов. Потом, незадолго до того, как на наш дом напали шиноби, я просто проснулась и обнаружила в зеркале, что смотрю на себя другими глазами, чужими глазами. «Бедная», – прошептала Конан и, придвинувшись к Нагата, нежно обняла ее за плечи. «Я думаю, это был знак. Я должна была понять и принять силу этих глаз, но я просто испугалась. А потом пришли шиноби Конохи и убили мою маму. Я что-то сделала. Не знаю, не могу понять, что именно, но знаю, что это как-то связано с глазами. Я просто захотела, чтобы они умерли, и так и произошло». Также, пересев к девочке, я обнял ее с другой стороны. Нагата, сдерживая слезы, наконец-то решилась рассказать нам свою историю. Мы слушали и утешали ее как только могли. Ребенку, конечно, не позавидуешь. Теперь я понимаю, почему она винит себя в случившемся. Думает, что если бы раньше поняла, как использовать силу новых глаз, то смогла бы защитить свою маму. Я пытался объяснить, что она была слишком маленькая и просто бы не успела обуздать эту силу, но не уверен, что получилось. Тем не менее, тот вечер сдружил нас еще больше. Такие истории не рассказывают абы кому попало, так что мы с Конан чувствовали себя обязанными заботиться об Нагата, что наконец-то решилась на подобный непростой шаг. Мы покушали и устроились на ночь, предварительно распределив дежурство. Так на всякий случай. Нас не потревожили, ночь прошла спокойно, но это не значит, что мы будем расслабляться в будущем. Утром не стали слишком спешить. Чтобы выполнить задание, у нас был целый день, а вчера мы и так перевыполнили план. Приготовили что-то покушать, провели небольшую тренировку, размялись и только после этого пошли на поиски новых приключений. Зачищали в основном плюс-плюс-плюс-д-плюс-плюс-плюс-плюс, шки, но и ешки не пропускали. Последние не занимали много времени, а лишний опыт не повредит уж точно. Довольно быстро очистили оставшиеся по заданию ВП-барьеры, но решили не останавливаться, а гриндить дальше. К вечеру таки добился того, что перед глазами выскочила заветная табличка. Уровень повышен. Наконец-то достиг 10 уровня. Теперь осталось понять, что он мне принес. Моя геймерская чуйка просто кричит об приближении плюшек. Имя Яхика. Уровень 10. Класс нет. ХП 835-83,5, 820-82 мин. Сила 38. Ловкость 22+1. Выносливость 50. Интеллект 32. Свободные очки 35. Деньги 62,500 рие. Глава 12. До хрена денег. Теперь я настоящий богач. Ну, ха-ха, если сравнивать с тем, что было, то уж точно. Е-ранговые барьеры в среднем дают за прохождение 2000 рие. За завершение плюс-плюс-плюс-д-плюс-плюс-плюс-плюс. Шек, опять же, в среднем можно получить 5000 рие. Много это или мало, сложно сказать. Не помню, сколько давали пособия сироте в Конохе, но судя по воспоминаниям, этого едва хватало на самую дешевую еду и одежду. Джирая утверждал, что за миссию С-ранга награда идет от 1 миллиона рие, чаще больше, так как риск там солидный и не все шиноби хотят принимать его за такую скромную награду. Также голова опытного шиноби Джонина с более-менее наработанным именем, согласно слов того же Джирая, может стартовать от 10 и выше миллионов рие. Исходя из этого, мои 62 тысячи уже не кажутся таким уж богатством. Тем более в стране, где идет война, даже трудно найти место, где можно было бы адекватно их потратить. Уф, ладно, буду копить на будущее. Рано или поздно настанут светлые времена, Ну или я окажусь в более мирном местечке. Пока что Джирая вполне справляется с тем, чтобы обеспечивать минимум наших потребностей. Кроме денег у меня уже набралось 3,5 десятка свободных очков навыков. Руки так и чесались их куда-то вложить, и я с трудом себя сдерживал. Пускай будет. Нужно иметь небольшой запас, чтобы в случае чего можно было выровнять выносливость и интеллект между собой. Последняя характеристика у меня уже довольно сильно отстает, и я боюсь, что в какой-то момент баланс рухнет. Уже и так прокачиваться естественным путем довольно сложно, вернее будет сказать просто долго. Ну, посудите сами, чтобы выносливость поднять на единичку нужно как минимум 150 километров пробежать. Если делать это с булыжником на плечах и в утяжелителях, расстояние несколько уменьшается, но все же, так, но это все лирика. Где главная награда? Ни за что не поверю, что на 10 уровне мне не привалит никакой плюшки. Поздравляем, выбор класса разблокирован. Вот о чем я и говорил. Не зря же строчка об этом самом классе у меня с первого уровня висела. Все это время она была неактивная и даже справка не сильно помогала разобраться в сути проблемы. Главное теперь, чтобы это не оказалось какой-то лажей и мне не предложили стать шиноби без каких-либо других вариантов. С замиранием сердца я мысленно кликнул по ссылке и передо мной открылась еще одна табличка с текстом. Доступные классы. Нинтайбукин. Фу, ну хотя бы 3 варианта, это уже неплохо. Жаль, конечно, что мне сразу не предложили стать богом-кроликом, но да ничего, мы как-то сами, своим трудом и сообразительностью. Так, теперь будем терзать справку. Эй, Яхика, ты с нами? Краем слуха ловлю слова Конан. Ах, точно. Кажется, я завис разобраться с новыми табличками сразу же после завершения последнего боя, что вывел меня на 10 уровень. «Да-да, дайте мне пару минут, пожалуйста», – произнес я. «Если вы играли в компьютерную онлайн-игрушку и мама просила вас поставить ее на паузу, чтобы вынести мусор или еще что-то в таком духе, вы должны меня понять». Хех. Итак, давайте разбираться с классами. На самом деле ничего сногсшибательного в них не было, но все же довольно заманчиво, особенно в перспективе. Нин-1-ур – распространенный класс шиноби, специализирующихся на использовании ниндзюцу. Плюс 5% к характеристикам выносливости и интеллекта за уровень класса. Тай-1-ур – распространенный класс шиноби, специализирующихся на использовании боевых искусств и приемов. Плюс 3% к характеристикам силы, ловкости и выносливости за уровень класса. Букин-1-ур – среднераспространенный класс шиноби, специализирующихся на использовании оружия. Плюс 6% к характеристике ловкости и 4% к силе за уровень класса. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что каждый класс имел первый уровень, а описания непрозрачно намекали на то, что эти самые уровни могут повышаться. Последнее приводит к тому, что бонусы от того или иного класса также увеличиваются. Скажем, если взять Тай, то на первом уровне я получал только 3% к силе, ловкости и выносливости, но на втором уже по 6, на третьем 9 и так далее. Механика выглядела несколько сложной, но корейцы, должно быть, писали бы от нее кипятком. Ну, в том смысле, что здесь все можно прокачивать, что уровень персонажа, что уровень его класса. Честно говоря, вижу такое впервые, но мне нравится, да. Было бы слишком имбово, если бы я сразу получил всю награду. А так вижу, что есть возможность в будущем стать еще чуточку сильнее. Фу, ладно, отложим на время механику. Что бы из представленного я мог выбрать, честно говоря, тут и думать не о чем. Знаете, я из тех парней, что в играх в большинстве своем выбирает персонажа мага. Что тут сказать, маги рулят. Даже в реальной жизни я сомневаюсь, что когда-то смогу стать вторым Майтагаем, или хотя бы Забузой с его обезглавливателем. Уверен, что система сумеет научить меня, как правильно бить руками или клинком, но виртуозом этого дела я стану вряд ли. А вот стоять вдалеке и поливать противников смертоносными заклинаниями, ниндзюцу, это по мне. Если еще в комплекте прокачать что-то типа телепортации, так вообще убойная комбо получается. Потому я так и набросился на Шуншин в самом начале, так как пока что это единственный навык, позволяющий мне быстро драпать в случае чего. Хе-хе, в общем, тут и говорить нечего. Нин, это мой выбор. Ну, сначала правда с Джирой посоветоваться нужно, потому как он явно по головке меня не погладит, если я приму решение без его помощи. Уверен, что он поймет мои доводы, но все же менталитет здешних людей таков, что учитель приравнивается к родителю, и если ты не советуешься с ним о таких вещах, то какой вообще смысл было напрашиваться в ученики, верно? Так, я снова с вами. Закрываю или сворачиваю все окна и, немного проморгавшись, смотрю на Конан с Нагата. Наконец-то, хихикает синеволосая. Значит, ты таки получил уровень? Поздравьте меня, лучезарно улыбаюсь и выпячиваю грудь. Миссия выполнена. Тогда возвращаемся домой, спросила Нагата. Как хотите, пожимаю плечами. Голосую за то, чтобы зачистить еще несколько барьеров. Девочки пожали плечами и в принципе ничего плохого в этом не видели. Наметив путь в сторону дома, мы взяли небольшой крюк, чтобы подыскать новые низкоуровневые данжи. Довольно быстро мы наткнулись на то, чего я бы видеть не хотел. Целая, отдельно стоящая деревенька. Разрушенная и опустошенная деревенька. Очередное явное доказательство омерзительности войны как таковой. Честно говоря, я не могу понять, для чего кому бы то ни было делать подобное. Нападать на обычных мирных жителей, просто потому что, для шиноби, для более-менее опытного генина или чунина, не говоря уж о более высоких должностях, простые люди, вообще не противники. Ну, если они не какие-то безумные ученые-механики, способные создавать причудливых роботов или еще какую-то такую дичь. Я еще могу понять надобность уничтожения каких-то важных промышленных объектов, мостов, переправ, электростанций и тому подобного. Все же, несмотря на свои магические способности, шиноби нуждаются в пище, воде, лекарствах и прочих расходниках. Но когда уничтожаются подобные, отдаленные от магистральных путей селения, я просто выпадаю в осадок, так как не могу придумать абсолютно никакой причины для этого. Измененное зрение, коим я обязан шинигами, показало, что территория опустошенной деревни кишит неупокоенными духами. Десятки едва различимых человеческих силуэтов бродили между давно переставными дымиться домами. Ради любопытства я попытался войти в ВП-барьер. Внимание! Вы действительно желаете войти во временное подземелье Е+++Д+++++++? Ранга? Да, нет. ХММ, это что-то новенькое, барьер с плавающим рангом. Интересно, почему ЕД? Из-за количества противников? Судя по описанию ранга, там не должно быть шиноби, а это значит, что будут встречаться только духи крестьян и, может, каких домашних животных, иметь дело с которыми намного проще, чем с теми же генинами. Ну что, попробуем? Спрашиваю у своих друзей, рассказав им о том, что вижу и что система на это выдает. А мы точно справимся со всей деревней? С сомнением в голосе говорит Конан. Если мы займем высокую точку, то особых проблем быть не должно, главное катоном не палить. Делаю попытку пошутить, был бы еще этот катон. Если ты уверен в этом, тогда давайте попробуем, высказала свое мнение Нагата. Ладно, давайте тогда проверим запасы и подготовим взрыв теги, надеюсь, они нам не понадобятся, сказала Конан. На то мы порешили. Была у меня еще мысль попробовать зачистить врагов в стелсе по одному, но, честно говоря, навыков скрытности у нас не было от слова вообще, еще не научили нас подобному. Да и когда? 3 месяца всего, как Джирая нас натаскивает. Он, конечно, крут и могуч, но не до такой же степени. Мы нашли подходящую возвышенность возле деревни, и, заняв ее, я перетащил нас во временное подземелье. Как и всегда, дождь тут же сошел на нет, а нечеткие силуэты духов обрели форму и плотность. Как я и думал, обычные крестьяне и некоторые домашние питомцы последних, красные от злобы глаза и подсобное оружие, хотя последнее было не у всех духов. У меня все еще был порядочный запас декоративных кунеев и метательных звездочек. Для подобных противников это самое то. Размышляю, как матерый охотник за привидениями. Кто поверит, если скажу, что у меня всего лишь 10-й уровень? Раздав в буквальном смысле одноразовое оружие подругам, мы выбрали ближайшую цель и метнули первую партию смертельных подарков. Неупокоенный дух сразу же прорычал что-то агрессивное, но малоразборчивое, и побрел в нашу сторону. Привлеченные его криком то же самое начали делать и другие духи. Биджу. Была у меня надежда на то, что на нас не попрет сразу же вся деревня, но, похоже, развеялась она как туман поутру. По уже отработанной схеме я и Конан метнули железо, а Нагата ускорила его с помощью футона. Теперь количество деревенских жителей играло нам на руку. Можно было не бояться, что промахнемся или что-то в таком роде. Просто медь в толпу и будь уверен, что нанесешь урон. Обычно сюрикены в сражениях между шиноби редко когда нанести реальный урон, они больше как отвлечение используются. Если шиноби более-менее опытный, он или легко увернется, или отобьет, или вообще проигнорирует мелкий металлолом, покрывшись стихийными доспехами или чем-то таким, но нам-то вовсе не шиноби противостояли. У этих призраков и обычных-то доспехов не было. Первым же залпом мы могли несколько проредить толпу, уничтожив удачными попаданиями сразу троих духов и ранив еще кучу других. Прежде чем духи подошли слишком близко, Нагата создала еще один мощный порыв ветра, который я усилил своей мизураппой, увеличив скорость воды с помощью ветра. Не самая удачная комбинация стихий, да и нам синхронности еще явно не хватало, но все же, наша атака пробила брешь в этой куче эктоплазмы и уничтожила еще шестерых. Осталось примерно 12 духов, но они на относительно большом расстоянии друг от друга, да и разделены на две условные волны. Одна справа заходила, вторая соответственно слева. «Ваши те, что справа, чеби за мной», — скомандовал я и побежал налево. «Ну а что, нормальные мужики только туда и ходят, можно было и кунаями добить своих врагов, но мне хотелось немного прокачать усиленную чакрой мощь. Враги даже близко не стояли с тем генином, с которым я сражался ранее. Хаем, ну или это я так подрос в навыке рукомахательства, неважно, духи уничтожались с одного реже двух ударов, чеби тоже не бездельничал, а активно путался под ногами у противников, даже добив парочку из них. Бой не продлился и 3 минут, а враги уже закончились. Честно, никогда не понимал эти многочасовые сражения. Поздравляем, ваша группа успешно переправила души неупокоенных духов в Джоада. Вы выполнили задание «Проводник душ». Ваша группа очистила ВП-барьер Е++++D++++++ ранга. Награды. Плюс 1500 опыта, плюс 18,1 рие, крестьянская дубинка, рис 3 мешка, уровень повышен. Вау, это довольно много опыта. Дубинка это, конечно, ни о чем, рис мы любим и уважаем, так что отказываться не будем, но вот если бы столько опыта давали за все предыдущие данжи, я был бы только рад. 1500 с запасом хватило, чтобы я взял еще один уровень. Уф, я бы, конечно, предпочел больше не находить такие разрушенные деревни, даже если за их зачистку дают целое море опыта. Нет уж, приятно, конечно, но я бы лучше по одному по два противника отправлял в чистый мир. Долго, но зато не так на психику давит. Мне то еще ничего, разум игрока выручает, но вот Конан с Нагатой явно расстроились из-за увиденного и пережитого. Что же, думаю, хватит на сегодня сражений. Дав девушкам немного передохнуть, я повел их домой. Мы не встревали больше в какие-то неприятности и довольно скоро очутились на родном пороге. Джирая заявился только под утро. От него несло дешевым алкоголем и женскими духами. Где он нашел себе развлечений, на одно место остается только гадать. Но Кобелина не пропадет, это уж точно. В общем, пришлось ждать еще полдня, прежде чем он проспится, а его котелок освободится от хмельных паров. Только после этого мы с девушками рассказали о своем двухдневном марафоне и об результатах, которых удалось достичь. «Значит, говоришь, что тебе доступны классы Нин, Тай и Букин?» Почесывая щетину на подбородке, переспросил платиновый блондин. «Ага», киваю рыжей головой. «Мм», задумчиво промычал Джирая, явно копаясь в моем листе персонажа. «Хм, насколько я вижу, у тебя из навыков как раз таки есть Нин, Тай и Буки». Открыв окошко навыков, я нахмурился. Старик был прав. Камисама, он сразу же понял закономерность доступных классов с тем, какие навыки у меня открыты. Да-да, кисло тяну, так как сам этого так и не понял, хотя у меня было намного больше времени. Дерьмо, это низкие показатели интеллекта и скрытой мудрости все еще мне аукаются, зуб даю. Но ты еще не знаешь ни одного гендзюцу и не владеешь фуиндзюцу, верно? Уточнил мужчина. Ты что, намекаешь на то, что могут открыться новые классы, если я выучу что-то из ген или фуин? Не веря своим ушам, спрашиваю. Как он вообще мог прийти к подобным выводам, если ни разу не играл в компьютерные игры и не знает их механику? Это я должен был понять, но уж точно не ниндзя-волшебник из другой вселенной. Дерьмо, чувствую себя ущербным на голову. Ха-ха, точно. Давай тогда проверим, появится у тебя выбор чего-то нового или нет. С этими словами Джирая достал пустой свиток и начал записывать подробности какой-то техники. Мне было сложно разглядеть из своего угла, да и не понимал я в этом ни чертошеньки. Как оказалось, он делал свиток навыка для создания простейшей световой фуин, тех самых бумажных шариков Хикоридома, что выпали мне как дроб за одно из временных подземелий. На вопрос, научит ли он меня также гендзюцу, Старик только отрицательно покачал головой. Ген, это не то, в чем Санин был хорош. Печально, но да ладно, нужно быть благодарным за то, что дают. Все же найти кого-то, кто бы хорошо разбирался в фуиндзюцу на данный момент сложнее, нежели спецов по ген. Через некоторое время свиток был готов, и я взял его в руки. Свиток навыка создания фуиндзюцу хикоридома незавершенный. Эй, старик, тут пишется, что свиток неполный, вернее незавершенный. Подозрительно смотрю на блондина. Ха-ха, в самом деле, неловко рассмеялся он. Ох уж эти проблемы с памятью. Склероз, ха-ха. Честно говоря, я иногда поражаюсь тому, насколько он не умеет врать. Хотя, может быть, он просто дурачится. Он и в каноне был таким ветреным несерьезным извращенцем, но все же считался одним из самых высококлассных сборщиков информации. Если бы он хотел, то, уверен, что крутил бы мной как только душе угодно. Но тебе же только 26. Вот именно, горячо воскликнул мужчина. Молод телом и душой, но ученики называют меня стариком, что негативно сказывается на работе моего разума. Эй, не втягивайте нас в свои мальчишеские игры, взмахнула руками Конан. Пошли на Гата, оставим их пока не заразились. Проводив взглядом девочек, мы с Джирой посмотрели друг на дружку и одновременно пожали плечами. «Ладно, Яхика, посмотри, можешь ли ты изучить недописанный свиток?» Кивнув, я вызвал более подробную информацию. Вполне очевидно, что учитель затеял все это только для того, чтобы провести очередное испытание моих способностей. Можно ли изучать такие свитки? Если можно, то что потом? Похоже, очередной вероятный чит накрылся медным тазом. Система не позволяла мне изучать незавершенные техники, не то чтобы каким-то образом восстанавливать их. Блин, обидно, но ничего не поделаешь. Джирая забрал свиток и быстро дополнил его, вписав недостающие части. Вот теперь моя система была готова помочь мне выучить сокрытый там материал. Переварив закачанный прямо в память знания по созданию световой гранаты, я обратил внимание на системные уведомления. Поздравляем, добавлены новые навыки. Хикоридома 1 ур, базовая фуиндзюцу для создания световых шаров, способных генерировать ослепляющие световые вспышки. Требуются ресурсы в виде бумага 1 лист, чернила 2-3 грамма, кисточка. Базовая фуин 1 ур, общий навык, дающий базовые представления о правилах формирования запечатывающих техник шиноби. Занятно, ну с хикоридома все более-менее понятно. А вот базовая фуин несколько поставила меня в тупик. Только хорошенько обдумав вопрос, я пришел к выводу, что этот навык — это что-то типа контроля чакры только для фуиндзюцу. Контроль давал мне понимание и легкость в обращении с чакрой в общем, а отдельные ниндзюцу предоставляли доступ к сложному управлению этой чакрой. Также и здесь. ХМ, это как в математике, наверное. Ты не можешь выучить одну формулу за 10 класс и думать, что являешься экспертом в предмете в целом. Тебе нужно иметь базовое представление о том, как слагать, вычитать, делить и умножать числа. Биджу, тебе вообще нужно знать числа, прежде чем совершать с ними какие-то манипуляции. Ну, что там? Поторопил меня Джирая, у которого хоть и был доступ к моей статистике, но не более. Я снова открыл свернутую табличку с классами. Доступные классы. Нинтайбукин Фуин. Получилось. Восторженно ору. Добавился класс Фуин. Что он дает? Фуин 1 ур. Редкий класс шиноби, специализирующихся на использовании фуиндзюцу. Плюс 50 уровней к навыку базовая фуин. Эффективность всех фуиндзюцу плюс 10% за уровень класса. Глава 13. 5 месяцев от начала обучения у Джирай. Сколько стоит эта ткань? С любопытством спросила Нагата. 73 за метр и 650 за весь рулон. На автомате произнесла женщина-торговец. Да, дорого, но дешевле вы тут нигде не купите. Сегодня я, Конан и Нагата посетили ту самую деревеньку, где почти полгода тому назад воровали продукты. Удивительно, но она еще больше расширилась и увеличилась. Когда-то стихийный рынок стал более организованным и масштабным. Люди, что бродили то тут, то там, выглядели чуть более сытыми, нежели я помнил. Их одежды в большинстве своем были старыми, часто штопанными и затертыми до дыр, так что штопать уже нет никакого смысла, но улыбок на лицах прибавилось, это уж точно. В общем, за здешних жителей можно было только порадоваться. Видимо, театр боевых действий несколько сместился с этого региона. Уже тут, в деревеньке, мы уловили слухи о том, что Биджу пойми откуда появилась одна из летающих крепостей страны неба, и крупные страны были вынуждены на время успокоиться, чтобы сразить нового общего врага. Честно, я понятия не имею, о чем идет речь, так что простите, санитары, но тут я вам не разжую. Вероятно, этот момент в каноне мира я пропустил, ну или это здешние отличия проявляются, кто знает. Жители территорий в окрестностях скрытого дождя пытались вовсю использовать редкие спокойные деньки. Одни отчаянно торговали остатками товаров, другие сажали рис, третьи доставали сети и ловили рыбу из озера в центральной части нашей, небольшой страны. Жизнь налаживалась. И у нас тоже, все шло весьма неплохо, грех жаловаться, если честно. Если описывать то, как прошли два последних месяца одним словом, то это будет стабильность. Джирайя тренировал нас так же, как и всегда, не покладая рук и не халтуря. Мы же старались поменьше дурачиться и старательно впитывали в себя новую информацию. Нет, срывы что у нас, что у нашего учителя были, но он не обижался на нас, а мы не слишком много внимания обращали на его странные увлечения. Ха, и, поверьте, я сейчас говорю не о загулах по борделям, вовсе нет. Просто это его одержимость джабами и те глупые самодельные костюмы, в которые он с постоянной периодичностью пытался нарядить, слегка напрягали, да. Что в нашем взаимодействии меня забавляло неимоверно, так это то, что Джирайя еще не заметил характерных глазок Нагата. Прямо как ситуация из того анекдота про индейца по имени Зоркий Глаз, хех. Кажется, Саннин слишком сильно сконцентрировался на моей фигуре и подарке, которым меня наделил Шинигами, так что меньше внимания уделял странностям других своих подопечных. Да, признаю, Нагата все так же прятала глаза под щелкой и под темными очками, что я выбил за прохождение одного данжа, но с опытом и хваткой платинового блондина уже следовало почуять неладное. Нагата все же слишком быстро прогрессировала. Не во всем, конечно, лучше всего ей давались тренировки с чакрой и освоение ниндзюцу, но вот тайдзюцу, владение оружием и прочие науки настоящего шиноби у нее несколько хромали. Конан, надо отдать девочке должное, также держалась на нашем фоне довольно неплохо. Она все еще не приступила к разработке своего уникального боевого стиля, но я был уверен, что все в том же направлении идет. Что за стиль, спросите? А нет, не будем спойлерить, это некрасиво. Ваш покорный слуга, Ярослав Комраков, или же Яхика, если на здешний лад, тоже на месте не стоял. Особо похвалиться нечем, новых роялей на меня еще не упало, но я полирую старые, ага. Из самого примечательного, что со мной случилось, так это выбор класса. Сразу обломаю, никаких редких или скрытых классов я не выбирал. Ну, если бы удалось раскрутить Джирайю на синдзюцу, то я бы, конечно, без раздумий. Но, честно говоря, я даже не знал, как подступиться к подобной просьбе. Это было бы слишком нагло даже для меня. Букин я отбросил почти сразу. Впрочем, как и тай, все же ближний бой это не мое. Можете сказать, что можно было бы подобрать какое-то оружие для дальнего, но это слишком специфические знания и умения. Джирайя бы мне тут мало чем помог. Я долго думал насчет двух доступных вариантов. Нин и Фуин. Первый класс увеличивал мой резерв чакры на 10%, и это только на первом уровне, чем давал знатный такой буст для развития в качестве здешнего аналога магов, волшебников и же с ними. Второй класс был очень даже заманчивым, так как открывал прямую дорогу для артефакторики. Обозначение Фуин Дзюцу говорит, что это техники запечатывания, но по правде говоря, применение у Фуин просто широченные. Запечатать и распечатать ведь можно почти что угодно. Предметы, ресурсы, врагов и даже чакру. Взрывные свитки, световые шарики, печати обездвиживания, печати запечатывания самих биджу. Биджу бы их побрал. В общем, класс был очень заманчивым. Но в то же время Джирайя, пускай и знал основы, но опять же, и только. По крайней мере сейчас. В будущем он хапнет знаний по данной тематике, но непонятно, буду ли в этом будущем я сам. Найти же других учителей Фуин сложно. Раньше настоящими мастерами в этой области считались Узумаки. Уникальный клан, что фактически в одностороннем порядке основал скрытую деревню водоворотов. Эти красноволосые дьяволы не только значительными запасами чакры в своих тушках славились, но и еще мастерством фуин-дзюцу. Было бы у них время, или заключи они союз с еще каким среднесильным кланом, то водовороты вполне могли стать шестой великой скрытой деревней. Но ребята не подсуетились в нужный момент, за что закономерно и огребли, и союзники в виде скрытого листа не успели. Против трех армий из союзных деревень как бы не особо повоюешь, будь ты хоть трижды мастером Фуин. Остатки клана Узумаки разбрелись по миру, растеряв по пути большую часть знаний. Вот Нагата, она ведь тоже Узумаки, но в печатях понимает меньше моего. А что возьмешь от ребенка? Фуин, это в первую очередь знание, а не сила, завязанная на кровь и генетику, как кеккигинкой. Так что искать стоящего учителя можно хоть в полжизни, а без него выбирать этот класс и надеяться, что система выручит, ну это гадание на кофейной гуще. В общем, я не стал экспериментировать над собой. Нин, это мой класс. Запас чакры лишним не бывает, это уж точно. Возможно, в будущем получится сменить его на что-то более крутое и эксклюзивное. «Давайте нам рулон», – произнес я в сторону женщины за прилавком. Нагата явно хотела что-то себе из этой ткани сшить, но стеснялась делать покупки для себя любимой. Женщина кивнула и, не говоря лишних слов, «Нет, не отдала мне рулон, сначала взяла плату и только потом передала ткань, вот еще, люди тут ученые горьким опытом». Закинув ткань на плечо, я рассеянно спросил, «Вы не знаете, где тут кофе можно купить?» «Кофе? Что это?» – спросила женщина. И посмотрела на меня слегка заинтересованно. «Ясно, не берите в голову, тяжело вздыхаю. Чертовы они мешные миры, все чай да чай, сколько уже можно пить этот ваш чай? Я кофе хочу». Попрощавшись с продавщицей, мы пошли дальше. Подгадав удобный момент, я попросил девочек прикрыть меня, и постарался незаметно спрятать рулон в инвентарь. Во-первых, не хотелось мочить его под дождем, а во-вторых, здешним зорким Робином Гудом, лучше не знать, что клиенты при товаре. То, что мы при деньгах, я уверен, слухи уже начали расползаться по рынку, но на это у нас есть некоторые задумки. Конечно же, нельзя украсть из того места, куда банально руку на засунешь. В чем мой инвентарь, лютая имба. Ну, а еще стиль одежды, в которой мы сейчас щеголяем, должен отпугнуть хотя бы часть любителей быстрой наживы. Протекторы мы напяливать на себя не стали, но в остальном пытались показать, что имеем какое-то отношение к шиноби. В мирное время обычные люди поразительно быстро забывают, на что способны даже те же генины, но вот посреди войны, о таком забыть сложновато. Гуляли по рынку мы довольно долго, в основном одежду покупали, так как тренировки Джирая привели к тому, что наши тела начали стремительно развиваться, что в шире, что в рост. Кроме того, немного пополнили продовольственные запасы, так то за некоторые данжи пища тоже падала, но очень редко и в основном рис. Под такими дождями только рис и растет, да и тот специальных сортов. Обычно такими делами Джирая занимался, но нам уже порядком надоело сидеть дома и тренироваться. Пускай мы весьма часто зачищаем временные барьеры, но и это тоже быстро приелось. Хотелось, если и не живого общения, то просто окунуться в человеческое общество, особенно мне, человеку, что до этого жил в довольно шумном мегаполисе. Совершенно случайно, гуляя по самой деревеньке, мы наткнулись на что-то типа закусочной. Она не слишком сильно походила на знаменитый Ичираку Рамен, мини-ресторан, в котором любил зависать Наруто Узумаки. Если так подумать, то у меня больше всего ассоциаций вызывало с лапшичной того странного гуся из кунг-фу панды. По факту, кто-то из деревенских жителей решил переделать свой дом и участок перед ним в небольшой ресторан. В доме готовили кушать, а во дворе были расставлены столики для посетителей.